Глава 16. В тот день, когда пришли они, Ель пропал на целый день. Кейран простоял перед окном бесконечное количество часов, следя за тем, как солнце клонилось к закату и удлинялись тени, превращаясь в темную ночь. Он никогда особо не переживал, когда Лис уходил по своим делам, но в тот день все ощущалось по-другому. Ель пришел на рассвете. Его лицо было серым, как затянувшие небосвод тучи. Алые волосы казались практически темными. Он посмотрел на Кейрана взглядом затравленной лисицы, тихо прикрыл за собой дверь и сумел только еле слышно проронить. «Они пришли». В его словах было нечто настолько обреченное, заставившее Кейрана забыть все, что он хотел спросить и сказать. С минуту мастер смотрел на него, пытаясь подобрать слова, но Ель... все решил за них двоих. Он подался вперед, и Кейран с готовностью обнял его, прижав к себе так сильно, как только мог. Он ничего не понимал, злился на себя за растерянность и тупость, но не мог выдавить из себя ни единого предположения о случившемся. «Кто они? Мия?» «Они иные. Они пришли с изнанки Крестейра. Мы ничего не смогли сделать. Ничего». Голос еле сорвался на шепот, пока он сильнее вжимался лицом в плечо Кейрана. Чуть позже все встало на свои места. Кейран понял, о ком говорил Ель, когда они вместе с множеством людей созерцали серое небо и черные клубы дыма со стороны императорского дворца. Они стояли огромной толпой на улице и с ужасом смотрели, как шел трещинами их мир, как они... захватывали власть, так легко и непринужденно, будто играючи. Кейран затащил Еля в дом, захлопнул дверь и вцепился в его крепкие плечи ледяными пальцами. «Никуда отсюда не выходи! Кто бы куда тебя ни звал, что бы ни случилось, ни шагу за пределы нашего дома! Обещай мне!» «Но, мастер, мы должны...» «Мы никому ничего не должны! Все уже сделано, Мия! Просто пообещай мне, что ни на шаг от меня не отойдешь!» Ель посмотрел на него со смесью испуга и сомнения, но все же клыкасто улыбнулся. «Негоже показывать свои слабости голодной лисице Дзиню!» «Я не боюсь!» Сейчас Кейран в полной мере ощутил тот же липкий холодный страх, когда посмотрел с каменного моста на вымощенный брусчаткой перрон. Пять человек только что сошли с поезда, и среди них был и Ель, собственной персоной. Кейран узнал бы его из миллиона, даже с перекрашенными темной басмой волосами. «Нет-нет-нет, не может быть! Этого просто не может быть, Мия!» Больше всего на свете он сейчас хотел также схватить его за руку и сбежать подальше от этого города с его сдвинутыми людьми. Еще бы с удовольствием Кейран забрал отсюда Грея. И горело бы оно все синим пламенем вместе с его внезапно проснувшимся альтруизмом и совестью. Ни одно спасение не могло стоить такого риска. Кейран был готов поставить на кон что угодно, даже собственную гордость, но только не Михаэля. Он не должен быть здесь. Он должен оставаться в безопасности снаружи. Кейран вспомнил, как ловко местные вычислили Фергуса, как повалили его на пол с таким профессионализмом, что становилось понятно, вычислить Дзунари среди людей не проблема. Они прекрасно знали здесь, кто человек, а кто существо. Кейран ни за что не хотел бы, чтобы Ель оказался в тех же тюремных катакомбах, что и Фергус. Он напряженно оглядывал перрон, ища глазами вооруженных мужчин с ритуальными клинками, но пятеро новоприбывших просто переговаривались с Джейкобом, знакомились с кураторами. Никакой облавы вроде той, что ждала Фергуса, не случилось. Никто не выскочил с револьверами и не повалил Михаэля, натягивая кандалы. Кейран еле слышно выдохнул. Голова кружилась, к горлу подступила горькая желчь. Интуитивно почувствовав нарастающую катастрофу, Кейран толком не завтракал, и теперь пустой желудок сворачивался в узел от подступающей паники. Ель ни разу не взглянул на него. Кейран знал, что он чувствовал его взгляд и испытал внутреннюю гордость за выдержку Лиса. «Что-то случилось, Сэмюэль?» — учтиво спросил его Каннингем. Кейран почувствовал, что внутренности у него словно забило ледяной крошкой. Он совершенно забыл, что стоит здесь не один — еще и пялился, незнамо сколько, на Еля. Сделав самое несчастное лицо из своего арсенала, он повернулся к своему куратору и кисло улыбнулся. «Просто стало что-то нехорошо. Я всегда был слаб здоровьем, а эти перемены погоды вызывают головокружение». «Да, погода в этом году разнообразная, Бог нам благоволит с небес». Каннингем вдохновенно приложил руку к сердцу. «Не переживай. Наш целитель спасает от любых недугов. Как только получишь пропуск, не думай ни минуты и попроси его аудиенции. Тем более сейчас у него есть хороший донор для лекарств». «Донор?» Киран поудобнее перехватил кипу документов и накрыл лацканом серого пиджака. Начинал накрапывать мелкий дождь, и мужчины поспешили перейти по мосту, чтобы скрыться в соседнем крыле. «Повезло, что грех попался, они сейчас редкие, а их кровь обладает целительными свойствами», — объяснил Каннингем. Кейран бросил все силы на то, чтобы его лицо ничем не выражало отвращения к каждому, кто живет здесь. «Оу, я о таком не слышал». Он соврал, потому что еще как слышал. Правда, это были просто лживые слухи для выбивания денег из отчаявшихся богачей, желающих излечить все недуги и жить вечно. Кровь грехов была ценным продуктом на черном рынке. Ее часто находили, когда потрошили подпольные аукционы. «Это тайна. Я поведал ее тебе, потому что ты неплохой человек, Сэмми». Каннингем внезапно остановился, вставив ключ в замочную скважину. «Ты ведь хороший человек». Кейран почувствовал, как вспотела спина под плотной рубашкой из дешевой ткани, и сам на себя разозлился. Он снова прижал к себе бумаги, сохраняя непринужденный вид. «Да, я очень стараюсь все эти дни во имя великого благодетеля». Кейран снова соврал, ни разу не моргнув. Мысленно он был там, на перроне, и тряс за плечи невозмутимо улыбающегося Еле, вопрошая о том, какого беса он тут забыл. Что случилось, раз он решил сюда приехать? Они не могли даже поговорить толком. «Заходи, Сэмми. Я вижу, что тебе совсем не здоровится». «Да, спасибо». Киран показательно поухал и опустился на первый попавшийся стул. «Я скажу целителю, чтобы тебя осмотрели». Сердце грохнуло набатом в уши. Киран едва не выронил папку, которую ставил на место. «Что?» «Я не могу смотреть, как ты страдаешь. Я сообщу о твоем подавленном духовном и физическом состоянии, Сэмюэль». Каннингем подошел вплотную и положил руку на плечо Кейрана, доброжелательно улыбаясь. Судя по сжатым до боли пальцам на суставе, эта улыбка была настолько правдивая, насколько был болен Кейран. «Благодарю за заботу. Но нет нужды, мне надо просто отдохнуть», — как можно спокойнее ответил Кейран. «Ты беспокоишь меня. И за это прошу прощения». За эти слова захотелось откусить самому себе язык. «Мне несложно позаботиться о моем коллеге». «Не хочу доставлять вам неудобств». «Ну что ты? Что-то такое беспокоило тебя на перроне, раз ты изменился лицом. Увидел поезд отсюда». Каннингем продолжал держать его за плечо и улыбаться. Он осторожно разгладил складку пиджака Кейрана, ожидая ответа. Кейран захлопнул рот. Он не знал, как правильно ответить на все эти слова, и предпочел замолчать. В голове билась мысль о том, что молчать тоже нельзя, что сейчас его могут принять за предателя и отправить к греху за решетку, а то и сразу на кострище. Ничего путного на ум не пришло. Весь оставшийся день Кейран с тревогой ожидал того, что Каннингем еще скажет. Он постарался сосредоточиться на работе и не смотреть по сторонам. Даже не стал оставаться в таверне вечером, потому что не был уверен, как себя поведет, увидев Еля. Он зашел показаться Грею, скользнув по нему нарочито незаинтересованным взглядом. Заказал пару сэндвичей с собой и вышел обратно. Прохладный вечерний воздух холодил щеки, проникал под пиджак. Кейран устало вздохнул, посмотрел на завернутые в пергамент сэндвичи и медленно побрел домой. Аппетита не было. Ужасно хотелось обернуться, выцепить взглядом дерзкую лисью ухмылку в толпе, но он не мог себе этого позволить. Было слишком опасно и для Еля тоже, а его Кейран подставлять не хотел. Возле двери своей комнаты в общежитии он заметил двух мужчин. Когда один из них приветливо махнул ему рукой, Кейран узнал в нем Каннингема, и его сердце застряло в глотке. Из ослабевших рук выскользнули сэндвичи и с глухим шлепком приземлились под ноги. Второй мужчина обернулся на шум, вгоняя Кейрана в очередной ступор. Его лицо показалось смутно знакомым, как будто он уже видел его тут в толпе. Спутник Каннингема был очаровательным молодым мужчиной с красивым, гладко выбритым лицом, уложенными светлыми волосами уроженца Севера и светящимися озорством глазами. Он мило улыбнулся Кейрану и даже кивнул, но его смеющиеся глаза цепко оглядели мастера с ног до головы. Кейрану стало не по себе, но он быстро спохватился, подобрал с пола сэндвичи и подошел к ним. «Извините нас! Не хотели пугать!» У незнакомого мужчины был прекрасный мелодичный голос, а в тонких руках он держал кипу документов. «Вы не напугали, я сегодня просто рассеянный», — вяло отозвался Кейран. «Мне кажется, эта резкая смена погоды никого не пощадила», — рассмеялся незнакомец, затем по-свойски обнял Каннингема. «Спасибо большое за помощь, Канни. Увидимся завтра, побегу доделывать последние дела. Доброй ночи, господа!» Он приветливо подмигнул Кейрану и гибкой ланью промчался мимо, обдав ароматным шлейфом духов. Кейран едва удержался от желания посмотреть ему вслед. Этот аккуратный мужчина выделялся в серости теневаля, как цветок на мусорной куче. «Сэмми?» Голос Каннингема осел тяжестью на плечи. Кейран выдавил из себя улыбку. Он столько не улыбался в жизни, сколько за эти дни. Кивнул ему в знак того, что слушает. «Что-то случилось?» «Хорошие вести. Наш целитель дал добро на то, чтобы я помог тебе с твоим недугом». «О, право слово, вам не стоило!» «Мы настаиваем, Сэм». Что-то в интонации Каннингема было такое, что заставило Кейрана заткнуться и покорно кивнуть, чтобы не наломать еще больше дров. «В нашем светлом городе все должны чувствовать себя прекрасно. Это залог нашего успешного процветания и мирного существования». Кейран путался в хитросплетении улиц, пока Каннингем вел его в неизвестном направлении. В ратуше они прошли через пустой темный зал, и Каннингем открыл дверцу в самом конце, гремя связкой ключей. За ней была каменная лестница, ведущая вниз в темный провал, и Кейран успел напрячься до предела. Но вдоль стен вспыхивали один за другим светильники, и они спокойно спустились в такое же светлое, просторное помещение. Оно было совершенно обычным, с покрытым ковровой дорожкой полом, сдвинутыми у стен стульями и алтарем со статуей Создателя. Все бы ничего, но Кейран успел разглядеть статую во всей красе и внутренне похолодеть. Эрха на постаменте отличался от всех своих изображений в храмах не только облезлой позолотой на одеждах, украшениях и искусно вылепленных волосах. Тут бы Кейран даже не удивился, ведь все статуи божеств были в плачевном состоянии. Но его крылья были сломаны и раздроблены в крошево, а над медной чашей, наполненной какой-то багровой жидкостью, он держал в каменных ладонях голову статуи Джиана-защитника. Каннингем суетливо принялся копаться в скрытом за тяжелой шторкой шкафу, пока Кейран с внешне нечитаемым лицом смотрел в мертвые глаза каменной головы. Джиан — защитник. Верная правая рука Создателя и его сильный щит — тот, кому все мастера делали ежегодные подношения и давали клятву. Кейран помнил, как во время инкурсии статую Джиана снесли и оставили лежать разрушенной посреди ободранного храма, в котором он когда-то, будучи юным, горячо клялся быть лучшим защитником людей. Как же давно все это было! Ходили слухи, что Джиан покинул их давно, что сильнейшее божество сгинуло в битве задолго до инкурсии, но никто в это не верил. Сейчас, глядя в мертвые каменные глаза, Кейрану казалось, что слухи могли быть небеспочвенными. «Вот, нашел наконец-то!» Кейран вздрогнул, с трудом оторвал взгляд от изящных ладоней Эрхи и его доброго открытого лица. Кейран осмотрел тонкую пробирку с мутно-темной жидкостью. «Здесь кровь греха?» «Да, Не так много, как хотелось бы. Все-таки запасы не такие большие, надо их растягивать. Мало ли, когда еще какой бестолковый грех решит сунуться к нам», — рассмеялся Каннингем. Кейран сдержал внутри дрожь. Глядя на темную жижу, он вдруг вспомнил Фергуса с его язвительными фразами, гривой светлых волос и кричащей одеждой. Его улыбка всегда была резкой и перекошенной. Он смотрел так пронзительно, как будто потрошил заживо, и поверить в то, что здесь его кровь, было сложно. Он был далеко не глупый грех. Как бы сильно он ни бесил Кейрана, тот признавал, что в светлой голове были не только дурные мысли. И как такое чудовище позволило втянуть себя в такой кошмар? Что с ним делали сейчас? Кейран вздохнул запах. Пахло солью и ладаном, к горлу подступила тошнота, он должен выпить это быстро и не думать ни о чем. «Не бойся, оно безвкусное, зато почувствуешь себя потом так, словно заново родился», — криво усмехнулся Каннингем. «Но ты всегда можешь отказаться и отправиться к греху за компанию», — прочитал Кейран в его глазах. Он тихо хмыкнул, обхватил губами горлышко и резко опрокинул в себя. Жидкость была маслянистая, безвкусная и отвратительная. Кейрана замутила, ему показалось, что он почувствовал нотку парфюма греха. Перед глазами снова пронесся образ смеющегося Фергуса, и тошнота усилилась. Он изо всех сил стиснул челюсти, заставляя себя глотать. Кейран подумал, что когда снова почувствует духи Фергуса, его точно вывернет. Кейран сделал глоток, и жидкость прокатилась по горлу. В глазах Каннингема он увидел одновременно разочарование и облегчение. Кейран держался изо всех сил. До этого момента он понятия не имел, что способен так контролировать свое тело. Каннингем протянул руку, чтобы забрать пустую склянку, и Кейран спокойно отдал ее, сглатывая. Он надеялся, что ему не станет плохо от греховой крови. «Да пребудет с тобой милосердие мерзы, Сэмюэль!» «Да дам я свою душу в его ласковые длани», — выдавил себя Кейран. «Я так рад! Рад, что ты принял его дар», — театрально прижал руку к груди Каннингем. «Не знал, что вы храните эти статуи», — Кейран безинтересно указал на создателя. «Они его братья. Было бы грешно выкинуть их, как какой-то мусор», — мрачно ответил Каннингем, взирая сверху на безмолвное лицо Джиана. Кейран застыл, словно хищник перед прыжком. Или лань перед побегом. Он еще не определился, в какой позиции был здесь. Ему ужасно не хотелось прогибаться и стелиться, но он видел, что творится вокруг и как старается Грейден, несмотря на все тонкости его характера, поэтому продолжал играть роль болезненного и глупого. «Они должны заплатить!» Внезапно Каннингем лишил его необходимости спрашивать, и Кейран возликовал внутри. «За что?» «Ты что, не знаешь?» «Я никому не поклонялся до инкурсии», — положив руку на сердце, соврал Кейран. Он чувствовал осуждение от головы Джоана, но все равно продолжил. «Но сейчас наш Бог дал мне эту веру, и я вижу свои ошибки. Но хотелось бы знать историю нашего благодетеля». Каннингем повернулся к нему лицом, сердито ткнул вверху. «Они предали его. Мирза так хотел помочь людям избежать той тьмы и кошмара. А эти ленивые прохиндеи заявили, что люди теперь сами по себе. Не хотели вмешиваться. Просто сидели в алтареме, на своих пуховых перинах и даже не помогли нам, хотя знали о бедствии. Кадасси, чтоб его князь Инферно побрал, заботился только о себе. Он же обладал даром провидца, он видел все, но берег только свою шкуру. Говорят, он закрыл Мирзу в алтареме, когда тот хотел донести весть людям. Он не дал нам всем и шанса на спасение!» Каннингем в сердцах вцепился в плечи Кейрана, едва не дыша ему в лицо. Монгомери поморщился от кислого запаха пота, но сдержал лицо, таращаясь через его плечо в улыбающееся лицо Создателя. «Они дали случиться инкурсии?» «Именно. Создатель бежал сразу же. Они с Кадасси всегда были вместе. Этот Кадасси сожрал своих детей, чтобы спастись, ты можешь себе представить? Если бы они вмешались, дали людям знания и знамения, то инкурсии не было бы. Это все они пропустили. Только Мирза остался наш благодетель. Собрал нас, самых честных и чистых, чтобы вернуть нам безопасный мир. «Ах, Сэм!» Каннингем порывисто обнял его. «Ты стал одним из нас. То знание, что я тебе дал, береги его!» Мужчина отстранился, посмотрел на него влажными глазами и прижал к его груди тот самый стеклянный пузырек с местной святой водой. «Это мое?» Кейран изобразил благоговение. «Да, Сэм, ты принял дар, ты видел предателей, ты достоин. Когда наш благодетель и покровитель напитается энергией заблудших душ, мы разрушим их статуи. Мы выберемся за пределы и создадим новый мир». «Новый мир?» «Да, мы создадим совершенно новое общество». Лицо Каннингема приняло фанатичное выражение. «Грядет ночь полной луны. Мы принесем ведьму и греха в жертву благодетелю, чтобы напитать его силами. Мэр вернется, чтобы забрать детей из ратуши на обучение за стену. Они станут нашими новыми членами общества вне Теневаля, обладающими силами защищать нашу веру. Они даже не знают, какая честь им уготована. Готов ли ты с нами идти до конца?» Кейран прижал руку с зажатым в пальцах пузырьком к груди, не подавая виду, что услышал про детей, а затем обнял в ответ Каннингема, преодолевая чудовищное отвращение. «Конечно!» Каменные глаза Эрхи словно полнились печалью. В его руках продолжала истекать чем-то темным голова Джиана, и Кейран кожей ощущал, как же много тут лжи. Он старался забыть произошедшее, как страшный сон. Когда он вернулся в свою комнату, то первым делом разделся догола, швырнул амулет в постель со всей злостью и долго тер себя жесткой мочалкой, стоя под кипятком. Он не знал, через что пришлось пройти Грею, чтобы заполучить место у алтаря, но искренне надеялся, что не через подобное. Ему казалось, что он был покрыт мерзкой слизью с ног до головы, даже изнутри. Кейран долго полоскал рот и горло, а потом намыливал волосы, которые без должного ухода стали тусклыми и безжизненными. Он рухнул в постель, чтобы забыться сном, но статуи преследовали его, как и отголоски всего услышанного, оседая на языке металлическим привкусом крови. Кейран никогда не был сильно верующим или преданным, но он всегда был верен Создателю и их религии. Он исправно делал подношения в храме Джиана раз в год и ни разу не усомнился во власти пяти братьев. Что-то здесь было нечисто. Ужасно хотелось все это обсудить с Греем, но не было возможности. И теперь еще Мия. Кейран стиснул пальцами подушку. Неужели так много времени прошло, раз он приехал? В любую минуту его могли разоблачить. Кейран знал не понаслышке, насколько сильна была магия маскировки у Цунари, но здесь это было большим риском. Да, они 20 лет скрывались прямо перед носом Ордена. Никто ничего ни разу не заподозрил, но тогда были другие времена, и люди не смотрели на тебя, как на кусок мяса, который нужно бросить в пасть лже-богу. Кейран помнил Мирзу утонченным, праздным и раскрепощенным. И та вера, что проповедовали тут, ему совсем не шла. Монгомери склонялся к тому, что это скорее демон, нежели Мирза. Настолько в это не верилось. С этими беспокойными мыслями мужчина уснул. Михаэль никогда не отличался покладистым характером. Он не задумывался о том, была ли это часть его личности или подобное присуще всем лисицам его вида. Но он просто обожал ходить по грани. Ель не был безбашенным, нет, он никогда не рисковал своей алой шубкой, если не был уверен в том, что выберется сухим из воды. Да и старика Монгомери не хотелось расстраивать. Тот вечно ворчал на него за каждый дерзкий и рискованный поступок, а слушать всю ночь его недовольный бубнеж Ель не любил. Даже сейчас, осознавая всю их рискованную авантюру и чуя, как весь город пропах опасностью, он не мог усидеть на одном месте. Ему нужно было знать все, двигаться, изучить город до последней черепицы и понять, как все устроено. Дзини всегда должны быть на шаг впереди людей, а может и впереди грехов. Ель хитро усмехнулся, окидывая взглядом взмывающие вверх трубы завода. Где-то там, под толщей земли и камня, лежал связанный по рукам и ногам Фергус. Ель чувствовал его сдавленную ярость, чуял его волчий запах. Он тряхнул головой, совсем как лисица, и бесшумно двинулся по темным закоулкам к ратуши. Михаэль любил отдаваться инстинктам. Будучи выращенным с малых лет в людском обществе под боком у строгого Кейрана, он научился подавлять себя и вести как люди, но натуру Дзиня все равно не скроешь, и иногда он срывался пощекотать нервы себе и мастеру. Как и сейчас. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Ель прибыл в город. Он не мог обмолвиться словом ни с Греем, ни с Кейраном, но встречался с ними в местной таверне за едой. Грей выглядел изможденным и уставшим, он всегда цеплялся взглядом на долю секунды и тут же отворачивался. Если бы Ель не знал его, то поверил бы, что он ему не интересен или он его не заметил. Мастер Грейден всегда все видел. Кейран выглядел не лучше, и это Елю не нравилось. Он видел, как из последних сил тот держал лицо, чтобы не выдать их, и внутренне гордился. Он знал, что терпение — это не то, что входит в перечень качеств Монтгомери. Кейран никогда ничего не терпел, говорил сразу в лицо и не делал того, чего не хотел. Здесь приходилось играть по чужим правилам, и как бы им всем это не нравилось, они здесь, и они старались. Практически ради незнакомцев, хмыкнул Ель про себя. Он ловко обошел патрульных, скользнул тенью по пустынной улице и, добравшись до ратуши, задрал голову. Все эти дни он был занят работой, но не забывал принюхиваться и осматриваться. Джейкоб поведал ему, когда они садились на поезд, что пленных детей, вроде, держали в ратуше, но где именно, он не знал. И сейчас Ель хотел выяснить, правда ли это. Он взобрался на выпирающий балкончик по стоящим внизу ящикам, и ровно в этот момент в проулок скользнула еще одна тень. Ель присмотрелся вниз, принюхался и улыбнулся, блеснув клыками во тьме. Сердце сладко замерло, когда, окутанный знакомым до поджимающегося хвоста и ушей запахом, мужчина спрятался в темном углу за ящиками. Ель гибко изогнулся, спрыгнул ровно перед незнакомцем и быстро вжал его всем телом в стену, одной рукой зажимая рот, а второй перехватив занесенный кулак. «Тш! Мастер! Это всего лишь я!» — прошептал Ель в шокированное лицо мужчины. Кейран смотрел на него широко распахнутыми глазами и загнанно дышал, опаляя дыханием ладонь, но, надо отдать должное, не издавал ни звука. Ель еще немного насладился его растерянностью и затем отпустил тут же, получив удар раскрытой ладонью по плечу. — Создатели все его братья, Мия! Нельзя ж так пугать! Ты меня до инфаркта доведешь быстрее, чем мы дождемся полнолуния! — зашептал Кейран. «Вы слишком беспечно крались, мастер. А вдруг это был бы не я?» Ель насмешливо изогнул бровь. «Никто, кроме тебя, не может так искусно подкрасться. Я бы иначе заметил». «Так я лучший». «О, создатель, ты нарываешься на похвалу, лисий ты хвост!» Кейран снова возмущенно шлепнул его и потом быстро обнял на долю секунды. Ель засмеялся в кулак, не переставая улыбаться. «Что вы здесь делаете?» «У меня тот же вопрос. Что ты тут делаешь?» — нахмурился Кейран. «Я велел тебе оставаться снаружи». «Вас слишком долго не было, мастер», — парировал Ель, гневно скрещивая руки. «Я честно ждал, но так и не встретил вас, бегущих из города в сторону заката. Я переживал». «Все оказалось сложнее, чем мы себе представляли. Они не просто какая-то шайка сектантов. В такой серьезной организации промывки мозгов есть еще кто-то влиятельный. Но вряд ли мы его здесь встретим. Поэтому проще найти женщину, детей и убираться отсюда подальше», — нехотя признал Кейран. «Дело требует донесения его высочеству». Ель, понимающе кивнул, задумчиво хмуря брови, а затем снова заинтересованно оглядел мужчину. «А тут вы что хотели узнать?» «Узнал, что дети в ратуше». «О, какое совпадение! Я их чувствую. Идемте!» Михаэль не стал тратить время на дальнейшие разговоры и поманил Кейрана за собой. Помогая друг другу, они взобрались вверх по ящикам на тот самый балкончик, с которого недавно спрыгнул лис. В кромешной тьме очертания дома сливались, и Ель чувствовал преимущество в сравнении с тем, как слепо Кейран тыкался ладонями в оконную раму. Он мягко вскрыл створки когтями, распахнул и, придержав мужчину за плечо, помог ему забраться внутрь. Кейран проворчал что-то о немощном старике, но времени на нытье не было. Они прокрались дальше вдоль чистого зала со стоящими рядами скамейками. Кейран задумчиво посмотрел на дверь по левую сторону, но вместо нее поманил Еле направо. Тот озадаченно склонил голову на бок. «Это лестница вниз, нам надо наверх», — коротко шепнул Монтгомери. Михаэль вдруг ощутил тоску по их тихим вечерам, когда они, лежа в полумраке на постелях, могли разговаривать шепотом обо всем на свете до утра. Как бы они друг на друга не ворчали, лис скучал по старику. Он слишком привязался за эти годы и привык к ощущению его рядом, поэтому 2 недели одиночества совсем его размягчили. Хотелось дразниться, спорить и ухмыляться на чужое ворчание, но сейчас они не могли даже нормально поговорить. Михаэль с грустью оглядел знакомую спину и угловатые плечи и поднялся по ступеням следом, выходя в длинный коридор. Детей они обнаружили в самых дальних комнатах. Двери отсутствовали, вместо них комнаты загораживали решетки с толстыми прутьями. Когда они подошли к ним, по ту сторону каждой из расположенных друг напротив друга комнат раздался торопливый шорох. Ель присел на одно колено, не прикасаясь к толстым прутьям. В комнате чиркнула спичка, зажглась керосиновая лампа, и через минуту к дверному проему опасливо подошла девочка в длинном ниже колена сером платье. В светлом кругу лампы было отчетливо видно, какая она бледная и какие темные круги у нее под глазами. На щеке темным росчерком виднелась царапина. Длинные светлые локоны были заплетены в 2 толстые косы, и Ель готов был поклясться, что не она сама выбирала себе прическу. «Она никуда не пойдет! Уходите и оставьте ее в покое!» Внезапно раздалось из другой комнаты. Мия обернулся и столкнулся с перекошенным от злости лицом мальчишки лет 16 с взъерошенными темными волосами. Его перебитый, кажется, сломанный нос посинел и опух, на щеке красовался желто-лиловый синяк. Рядом с ним стоял еще один мальчик, примерно того же возраста, но светленький и веснушчатый. Он держал в бледных пальцах фонарь и решительно хмурился, но следов побоев на нем не было видно. Мальчишки были одеты в такую же серую невзрачную одежду, как и все жители города. «Мы не забирать! И, пожалуйста, потише!» — зашипел Кейран, прижав палец к губам. «Кто вы?» — девочка не решалась сделать шаг. «Те, кто слышал, что сюда попала женщина с 3 детьми. Ведьма!» «Мейбл!» — вздрогнула девочка, прижав ладонь ко рту. «Что с Мейбл?» «Потише, ребята! Я знаю, что вы очень скучаете по Мейбл. Но давайте для начала постараемся не привлекать внимания и не кричать, хорошо?» Мия подмигнул девочке, и та смущенно зарделась. Шерил и Эден были двойняшками с даром. Джек — родным младшим братом Мейбл, той самой ведьмы, приговоренной к казни. Детишки оказались смышленными и понятливыми. Кейран и Ель быстро нашли с ними общий язык, но не смогли отыскать способ выбраться. Шерил рассказала, что у нее есть идея, и они решили действовать сообща. Времени оставалось не так много. К тому же никто не был уверен, что детей никуда не увезут до назначенного часа. Кейран обещал втереться в доверие куратора еще больше, Ель скрыть их ночные вылазки. Наконец-то в теневале забрежил рассвет. Июньские ночи были удивительно светлыми. Пробраться незамеченными помогал только полумрак проулков и тени высоких домов. Но возле ратуши освещение всегда оставалось достаточно ярким, так что приходилось быть вдвойне осторожнее. Ель в следующую вылазку отправился один, чтобы они меньше привлекали внимание вдвоем, еле убедив Кейрана его послушать. Он внимательно изучил ратушу снаружи, подобрался по водосточной трубе и каменным карнизам к окнам комнат, в которых находились дети. Оконные рамы были охвачены решетками, выбраться через них явно не получится. В ратуше царила темнота и такая оглушающая тишина, что было слышно, как скреблись на чердаке голуби. Именно через него Михаэль пробрался снова, не потревожив ни одну птицу. Лисья натура гордилась собой настолько, что хотелось схватить ни о чем не подозревающую голубку с гнезда, чтобы почувствовать паническое сердцебиение застигнутого врасплох животного. но он не стал этого делать. Сейчас не до баловства. «Новости плохие. Птичками вам не бывать». Ель устало привалился к стене у входа в комнату Шерил. Та стояла, плотно прижавшись к прутьям решетки, и смешно морщила от негодования курносый нос. У ее ног подрагивала язычком пламени керосиновая лампа. «А я-то надеялась, что там можно вскрыть замки снаружи». «Они приварены. Какой-то иной вариант?» «Значит, придется пробовать выбираться другим путем. Но через черный ход, который я знаю, тоже просто не выбраться». Шерил задумчиво покрутила кончик косы в пальцах. «В прошлый раз, когда нас приводили сюда через него, этот старый хмырь отпирал по меньшей мере 3 замка», — вставил Джек, вальяжно просунув руки сквозь прутья. Его нос выглядел все еще болезненно. Эден позади него дернул за кофту, что-то показал на пальцах и ель нахмурился. «Шерил?» — позвал Джек. «Да, смотрю». Девочка прищурилась и затем кивнула. «Эден сказал, что ключи были у мистера Каннингема, который еще в школе преподает. Он следит за нами, потому что они считают, он хорошо ладит с детьми». «Урод!» — фыркнул Джек. «У него на роже все написано. Каждый раз, когда он с Шерил любезничает, хочется почесать кулаки об его рожу». «Хватит, Джек. Мейбл говорила тебе держать себя в руках. Ты и так подрался», — строго сказала Шерил. Эден за его спиной пихнул парня в бок, что-то показал на пальцах самым серьезным лицом. «Сговорились», — кисло заметил Джек. «Так, ребята», — еле оторвался от стены, к которой все это время прислонялся. «Во-первых, потише. Во-вторых, почему Эден...» Дзинь неопределенно покачал кистью руки, переводя вопросительный взгляд с Шерил на Эдена и обратно. «Эден не говорит и не слышит. Мы общаемся на языке жестов», — объяснила Шерил. Потом нахмурилась, постучала пальцем по подбородку и чуть смущенно предложила. «Мистер Каннингем всегда очень добр со мной. Возможно, я могла бы стать более любезной и...» «Нет!» — одновременно отрезали Джек и Ель. Лис клыкасто улыбнулся парню, стукнулся с ним кулаком и затем перевел более строгий взгляд на Шерил. Девочка смущенно втянула голову в плечи, натягивая рукава платья на пальцы. Светлые волосы, большие голубые глаза, чистая кожа с веснушками, изящная тонкая талия. Шерил была очень хорошенькой и красивой. Ель не был удивлен такому вниманию к ней, и от этого его замутило. «Я не собиралась делать ничего такого, я просто...» Она вся покраснела. Белый воротничок на ее платье выглядел контрастно с ее багровой шеей. «Я понимаю», — мягко улыбнулся Ель. «Но не надо. Давайте так. Мистер Каннингем остается на нас. Кейран работает с ним. Вы будете паиньками. Я разберусь с дверьми, а вы пока узнаете. Точно ли вас никуда не собираются переводить до полной луны?» «По возможности. И никаких героических самопожертвований и драк», — строго погрозил им пальцем Лис. Кейран получил записку на следующее утро, а вечером уже ответил, что разберется. Ель понял по ровному почерку, ключи у них будут. Сам он решительно пропустил одну ночь, чтобы не выглядеть подозрительно, но зато раздобыл коррозийного порошка, чтобы разъесть тяжелый навесной замок на одной из дверей. «После полной луны нас передадут мэру для завершения нашей миссии», — доверительно сообщил Джек, снова просовывая руки наружу. «М-м-м, хорошо», — кивнул Ель, разглядывая замки на их решетках. «А Мейбл, что-то слышно?» — тихо спросила Шерил. «Она жива. Большего я не знаю», — покачал головой Михаэль. Плечи Шерил опустились, она незаметно шмыгнула носом. «Зачем они нас тут держат столько, раз собираются отдать?» — проворчал Джек. — Чтобы промыть мозги, Ель извлек тонкие отмычки. — Умеете пользоваться? — Нет, но хочу, — закивал Джек. Эден тихо поднял руку и указал на себя. — В смысле, ты умеешь? — изумился Джек. Эден кивнул с мягкой улыбкой. Ель улыбнулся, протянул ему 3 тонкие отмычки и затем посмотрел на Шерил. — Скажи ему, чтобы спрятал в обуви. Будет быстрее, если вы сможете сами освободиться в полнолуние. Шерил перевела слова в жесты, и Эден кивнул, послушно пряча инструменты в ботинок под носок. «А раньше не получается, потому что надо спасти Мейбл, правильно?» — взволнованно спросил Джек. «Правильно». Ель мягко улыбнулся по лисе, прищурив глаза. Эти дети были такие честные и открытые, несмотря на боевой настрой и кошмар, творившийся вокруг вот уже 6 лет. Он тоже был таким когда-то. В Мие всегда было гораздо больше от Нари, чем Дзиня. Возможно, поэтому семья его бросила, не признавая в добром лисенке будущее темное божество. Кейран нашел его совсем мальчишкой, когда Ель, как беспризорник, шлялся по поселениям, спал, где придется, и подворовывал, чтобы прокормить себя. Монгомери буквально поймал его за руку, когда Мия захотел украсть его кошелек, а потом забрал с собой. И даже жизнь с таким строгим и ворчливым стариком не вытравила из Еля его предрасположенность к светлому, открытому и совершенно противоположному его сущности поведению. Поэтому сейчас, глядя на этих детей, которые изо всех сил хотели помочь друг другу, ему и спасти Мейбл, он чувствовал себя ответственным за то, чтобы этот кошмар для них закончился. Даже если потом им предстоит стать мастерами и столкнуться с той гнилью этого мира, которая поедала Крестейр изнутри уже много веков.